Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, поздним вечером желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Сегодня у нас тема, которую мы стараемся, чтобы она звучала в эфире ежемесячно. Это тема обсуждения, собственно, самой программы «Серебряные нити». Условно, когда-то в самом начале существования нашей программы мы назвали ее «Не вредно ли мечтать?». Что может сделать врач на радио, кроме как воспользоваться воображениями и мыслями наших радиослушателей? И по этим программам, по программам, посвященным нашей передаче, мы пытаемся строить наши эфиры, пытаемся выполнять те ваши просьбы и пожелания, которые звучат и на автоответчике, и в прямом эфире здесь, в этих программах. Поэтому сегодня мы очень рассчитываем на ваши звонки. Ваши звонки по телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 956-1514. 956-1514. Телефон прямого эфира Радио России. И сегодня мы обсуждаем программу. Конечно, не только программу, поскольку вот уже год идут очные тренинги в клубе «Серебряных нитей». И нам бы очень хотелось, чтобы позвонил кто-то из членов, постоянных членов нашего клуба, и рассказал бы о том, что удалось получить за почти год, ну, скажем так, за учебный год занятий наших очных, наших очных встреч. Имеет ли смысл их продолжать будущей осенью? Во всяком случае, все это хотелось бы сегодня услышать от вас. Ну и одна маленькая, если хотите, притча. Что-то мы забыли о притчах в эфире программы «Серебряные нити». Притча эта будет музыкальной, всем вам очень хорошо знакомой. Еще один вопрос на тему о том, чего мы любим. Почему на всю жизнь к нашим сердцам прикипела песенка, которую вы сейчас услышите? За что мы так ее любим? Что важного мы потеряли со времен, когда эта песня впервые зазвучала с киноэкранов? Ну и пока вы раздумываете обо всем об этом, пока звучит мелодия, помните, что мы ждем ваших звонков по телефону 956-1514, 956-1514, и сегодня программа о программе, рассчитанная только на ваши звонки. Спят. крик разлук и встреч. Ты окно в ночи. Александра Данилина «Серебряные нити». Ну, а вот звонки, которые звучали на автоответчике до эфира. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич и все, кто участвует в подготовке передачи. Хочу выразить, прежде всего, благодарность за интересную передачу, за философию, которую вы пытаетесь нам, в общем, как сказать, научить. Преодоление жизненных трудностей. Я хотела бы предложить... Меня зовут Светлана. Я хотела бы предложить тему для обсуждения, для литературных произведений, если это возможно. Например, «Даму с собачкой» Чехова. Мне кажется, та ситуация, которая там описана, в общем, она вечная. И интересно, как... Люди разрешают такую ситуацию. И что такое счастье, что такое ложь, обман? И стоит ли, в общем, сохранять семью, которой, в которой нет уже любви? И, может быть, никогда и не было. Да, по-видимому, никогда и не было. Ну, благодарю заранее. Спасибо. До свидания. Ну что ж, есть... радиослушатели, которые считают, что вот эти вот обсуждения наши литературные, такой своеобразный психологический, литературно-кинематографический клуб, в общем-то, не нужен. Ну, мне кажется, что так можно научиться понимать какие-то свои собственные корни, то самое ощущение, которого нам очень здорово не хватает. Давайте попробуем обсудить «Даму с собачкой», коль скоро тема предложена. В одной из, ну, скажем так, недалеких передач. Хотя я начинаю с каких-то очень простых вещей, сюжетов, привычек наших, фильмов, в которых все кажется очевидным и понятным. Но стоит копнуть чуть-чуть поглубже, стоит задуматься о том, почему мы делаем ту или другую вещь, как выясняется, что в действительности существует вовсе не то же самое, что на самом деле. А так как мы живем в сложном мире, то не всегда поверхностный и простой подход годится для анализа. Ну, будем пробовать, хотя, конечно, обсуждать Чехова гораздо сложнее, чем русские сказки. И я боюсь, что и тут мои мнения, по крайней мере, мои, могут показаться не совсем привычными. И опять же, насколько я знаю, это не всем нравится. Добрый вечер, Владимир. Чтобы вы не ждали в эфире, потому что выводов много. Мы слушаем вас. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я очень рад, что такая передача существует. Вот, что вы... Ну, я считаю, первооткрыватель в таком направлении... вообще в России я не слышал ничего такого подобного. Даже, ну, допустим, многие лечебные моменты, такие как ввел Кашпировский, они не лечат душу, они другого направления. А вот именно понимание основ жизни, своих каких-то чувств, углубление. Хотелось бы, конечно, чтобы это была передача, продолжалась. И она, по возможности, многие моменты, желательно, чтобы она перешла на телевидение. Ибо те моменты, которые были, надо показывать там. Вот, допустим, сейчас о Чехове, да? Можно показать какие-то моменты, действительно, человек увидит, как переживал там дама с собачкой там или еще что-то такое. Вот. И вообще, касаясь передачи, ее построения, я долго думал, в принципе, вот в свое время я прочитал у Пушкина, есть такой эпиграф: «Из всех наслаждений жизни лишь только любви уступает музыка, но и любовь – это мелодия, и то, что вы включаете музыкальные фрагменты, это, в общем, очень хорошее такое направление, вот, и оно дает не просто, как бы, психологическое развитие человека, но и также еще желание пойти, найти тот диск и купить его, и ставить, потому что многие моменты, я вообще сам большой любитель музыки, и несмотря на это, многие вещи не слышал, что вы исполняете. Ну, в общем-то, мне кажется, что эту передачу действительно надо шире развивать, и, ну, не знаю насчет лечебного эффекта, но с точки зрения понимания вообще основ жизни, своего мироощущения и места в этой жизни, очень важная передача. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Конечно, нам тоже очень нужна поддержка, очень хочется ее слушать. Ну, наш коллектив, пусть и маленький, но состоит из живых людей, которых вовсе не всегда хвалят. Добрый. Это Тамара Сергеевна прибивается. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Да, здравствуйте. Я прошу прощения, но чуть-чуть рано вас включили. Сейчас я договорю. Хорошо. Я договорю в ответ Владимиру, ладно? Я хотел сказать вот что. Я хотел сказать, что сами понимаете, что телевидение, к сожалению, увы и ах, не в нашей власти. Это телевидение должно заинтересоваться нами, а не мы им, увы, так все устроено. Но я не очень уверен, что нам с вами мало радио, потому что человеческий голос, мне кажется, дает даже больше пищи для воображения, раздумий. Он гораздо более целителен, чем картинка, в природе которой лежит некоторое навязывание, способность навязать мнение вместо того, чтобы его подсказать. Именно поэтому такие люди, которые, ну, пытались, скажем так, лечить с помощью навязывания каких-то мнений, такие как Кашпировский, они, в общем, всегда и стремились на телевидение, поскольку это простейший способ именно свое мнение навязать. Вообще очень сложно, я продолжаю пока отвечать, ну, не отвечать, а вести диалог, наверное, с Владимиром, потому что вообще очень сложно сказать, что же такое лечить в психологическом смысле. Для меня это значит сделать человека более свободным, самостоятельно думающим, не боящимся ответственности. Лечить человека значит сделать так, чтобы он понимал внутренне: я способен справиться с собой. Не некий человек, где бы он ни находился, на радио ли, на телевидении, или на Лобном месте, или на Красной площади, а я способен совладать с собой, преодолеть свои проблемы и трудности. и найти свою собственную значимость и свой собственный смысл жизни. И я всегда глубоко убежден, что это должно быть не поиском некого Александра Геннадьевича Данилина, а нашим совместным поиском. И только такой путь есть путь к человеческой нормальности. Этот путь всегда является дорогой к свободе и дорогой к ответственности, которая неминуемо за этой свободой следует. Извините, пожалуйста, Тамара, доброй ночи. Ничего, я очень внимательно слушаю вас. Спасибо большое. Можно говорить? Конечно. Александр Геннадьевич, вы сейчас сказали то, что вот для меня очень существенно, важно, подчеркнули смысл существования о голосе и о понимании достоинства. И ваша передача не имеет права прекращаться. Обязательно. Вот случайно я нашла эти передачи, так получилось. Все важные встречи. Тяжелый момент. Все важные. Еще не обстрелянный попал в беду с этими... В турагентстве денежки пропали, а договор был дурной, и он попался, и он пережил, и мы пережили. И вот в какой-то момент я слушала ваши передачи, как раз вот они были тематикой, совпадали. Это мне очень повезло. Значит, в определенном смысле вы нашли нашу передачу не случайно. Все важные встречи чаще всего происходят случайно. Случайно. Но это вот ведет, как говорится, судьба к этому. И ваши передачи, еще раз повторяю, просто пусть для любого будут в тот момент. Насчет голоса абсолютно точно, потому что я очень люблю голоса исполнителей, из которых вот идет душа, да? Это все так, это творчество большое. Но речь идет сейчас о другом. В предпоследних передачах о любви очень много хорошо там чувственно все говорили. И вы там все правильно рассказали. Я только не услышала одно слово – преданность. Ведь мне 70. Мама растила солдаткой из трех войн. Это Финн, Халкингол и первая отечественная. И она сказала: доченька, учись, и тогда не пропадешь. Вот что было сказано, как было сказано. И очень трудно было мне это осуществлять, но я состоялась. И я это вложила потом своим сыновьям. Через сына, у него старшие дети, это вошло в его детей. Учись и не пропадешь. Вот просто было сказано. А преданность, вот, ожидала она солдата, отца и воспитывала нас. И еще, ложись на подушечку, за день проживи так, чтобы сон пришел к тебе спокойный. Вот ваши передачи такие. Они вечером помогают людям разобраться с трудностями вчерашнего, сегодняшнего, утра и дня. Продолжайте эти передачи, пожалуйста. И еще. У вас очень хорошие музыкальные сопровождения. Они в какой-то мере, очевидно, у вас там психологические. Ну, разнообразить, может быть, можно, потому что очень много и фольклора сейчас популярного становится, и классики, романсовые классики. Там, где голос есть, который там и так далее, да, потрясающий нас. Это, конечно, я не профессионал, не могу вам это советовать. Но за ваши передачи, за вот эти музыкальные паузы, спасибо. Они, по-моему, к ночи. Очень-очень, кстати, любому. Спасибо большое. И когда вы говорили о том, как человеку выйти из темноты метро, мы все однажды в жизни попадаем в какую-то темноту, правда? Да, до определенной степени. Что-то наша бывает, жизнь... Когда замыкается пространство, и не знаешь, как из него прорваться. До какой-то степени наша жизнь, она же всегда тоннель. Да. И очень многое зависит от того, куда мы смотрим. На вот. Свет, да. Который впереди, да. Или на темные своды по бокам. Да, и вот мамочка моя, наверное, вот как вы говорите, искать свет и выход... Вот она меня, видимо, как-то нацелила. Учись, и не пропадешь. А раз я выучилась, я не боялась. Ну что ж, простые и прекрасные... Спасибо большое вам, доброй ночи. Да. Простые и прекрасные слова. Дай Бог только, чтобы слово «учиться» не изменила радикально свой смысл вместе с нашими школами, университетами и многим-многим другим. Очень беспокоит меня, ну, по крайней мере, семантика слова «учиться» в наши дни. Может быть, об этом стоит поговорить. Что касается слов о любви, то нам приходится очень и очень многие слова расшифровывать. И слово «преданность» – удивительное слово. Слово, уходящее куда-то в вечность. Слово, может быть, сегодня тоже уходящее в прошлое. И, может быть, это слово, о котором стоит поговорить. Спасибо, Тамара Сергеевна. Ну что ж, раз Тамара Сергеевна заговорила о музыке, значит, у нас очередная музыкальная пауза, на сей раз джазовая. Так сложилось, что за полтора года существования «Серебряных нитей» в эфире мы ни разу не слышали одной из легендарных джазовых певиц Билли Холлидей. Она одно из главных имен в джазе. Давайте попробуем послушать, как она поет о том, что Бог бережет ребенка. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Как раз Билли Холлидей всегда относили к числу певиц, которые поют душой. Но я знаю, что очень многие наши радиослушатели не любят джаза. Но по-прежнему считаю, что мы с вами должны учиться понимать какие-то другие состояния души, кроме своего собственного, учиться понимать иные голоса. И поэтому, наверное, будем мы слушать не только джаз. Я думаю, что летом мы сделаем большую серию тренингов по музыке как чисто лечебному фактору. И будем с вами слушать и религиозную музыку, музыку разных народов, и в обязательном порядке музыку классическую, именно используемую с этой точки зрения, уже сложенную в какие-то конкретные практические приемы. Правда, я думаю, что получится это не сразу, поскольку в передаче у нас будут некоторые изменения. Мы сейчас звучим на радио России Москва, и нас слышно только в Москве и Московской области. 1 июня мы выходим на федеральный эфир, и поэтому в начале июня мы будем повторять часть старых тренингов, и мы обязательно, ну, просто для того, чтобы огромная аудитория слушателей, которые не знают нашей программы, начинала сначала, и снова прозвучит тренинг о «Волшебной поляне», снова прозвучит тренинг о «Волшебном городе», и снова прозвучит тренинг о восстановление защитных сил организма, и только после этого появятся новые тренинги у нас в эфире, просто чтобы наши постоянные радиослушатели это знали. Ну, все имеет свою логику, в том числе и, конечно, сразу включать новую аудиторию в какие-то совершенно новые тренинги у нас не получится. Ну что ж, еще несколько важных выводов, которые звучали до эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Говорит Вера Петровна. Хочу высказать свое мнение по поводу передачи о тревожности. На мой взгляд, тревожность провоцируете вы сами. Во-первых, критикуя Советский Союз. Во-вторых, навязывая чуждую музыку. В-третьих, пропагандируя религию. Ну вот, как видите, далеко не всем нравится наша программа. Ну, что же делать? Когда-то я слышал в радиомастерской совершенно замечательную историю, точнее, видел совершенно замечательную сценку, когда пришел человек с транзистором в руках, это было еще в советское время, и сказал: вот у приемника моего очень, очень хорошее качество звучания, но мне бы хотелось его у вас поменять на другой приемник с более интересными программами. А голову мою, наверное, поменять трудно, а программа эта авторская, и по всему поводу, вот, к сожалению, мое отношение, оно, видимо, так и останется моим отношением и к джазу, и к о Советском Союзе, я, по-моему, никогда не говорил, и к советской власти, скажем так, и к тому, что происходит сейчас. Но как могу, стараюсь этих отношений не навязывать, стараюсь делать так, чтобы каждый остался при своем мнении. Все зависит от одной очень простой вещи. Просто умение слушать. Здравствуйте, уважаемые серебряные нити. И особенно Александр Геннадьевич. Я хотела бы предложить такую тему. Как научить человека быть добрым? Можно ли научить ребенка быть добрым, если он в семье растет такой особенный? Там одна мама спыняет его, у нее много проблем. И хотелось бы всегда что-то такое поучительное, новое, полезное. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Татьяна меня зовут. Ну, вот такой простой вопрос на очень сложную тему, но, мне кажется, очень больную и очень актуальную сегодня задает Татьяна. И, конечно, мы с вами постараемся сделать в одну из пятниц, наверное, передачу о том, что такое добро. И мне хочется сказать, может быть, вполне утилитарные вещи. Наверное, пока наши дети маленькие, и раз сегодняшняя культура ориентирована на понятие выгода, значит, мы должны учиться делать добро выгодным. Выгодное добро – это когда ты учишь ребенка, что, помогая кому-то другому, ты получаешь что-то хорошее для себя взамен. Вовсе не обязательно в материальном эквиваленте. Когда ты учишь его чувствовать как приятно дарить игрушку, а не получать ее. Когда ты с самого маленького возраста пытаешься обращать его внимание на его собственные чувства. Пусть он сравнит получение очередной игрушки, которая у него куча, сложенная и так в ящиках, в подарок с тем чувством, которое он испытывает, когда дарит игрушку сам. Это же такое упражнение на самом деле. Пусть он почувствует, какая большая внутренняя радость заключается в понятии «отдавать». Кстати говоря, добро делает выгодным и психология тоже. Самая обычная и банальная психология. У нас вот очень много школьных психологов, но, к сожалению, совершенно нет каких-то уроков психологии или тренингов. И мне кажется, что в конечном итоге в результате наши дети очень многого лишаются. Потому что ведь психология любая, я даже сейчас не говорю о методах, школах, это наука в первую очередь понимающая. И чем раньше ребенок в школе и дома начинает понимать другого, то есть учится его слушать, и учится понимать, что если он просто слушает другого человека, он вызывает у этого другого человека симпатию и интерес. Вот такие бывают формы выгоды добра. Я уже не говорю о том, что психологические упражнения или тренинги, похожие, ну да, адаптированные для детей, похожие на те, что идут в эфире «Серебряных нитей», они, вне всякого сомнения, способны сделать человека чуть более понимающим и умеющим одновременно управлять собой. Поэтому мне кажется, что это очень просто, если просто об этом задуматься. Поскольку можно учить, в чем выгода добра, на примере сказок. Когда делает человек добро, и ничего не получает сначала. А потом, через некоторое время, выясняется, что то, что он помог старушке, дало свой, пусть дальний, но отставленный результат. Просто когда мы читаем детям сказки, истории, повести, даже когда мы смотрим с ними мультфильмы, это надо объяснять. И вот тогда простые фразы, вроде той, о которой говорила Тамара, очень хорошо запоминаются. Ну что ж, какие еще темы хотят услышать наши радиослушатели? Александр Геннадьевич, позвольте вас обеспечить темами для передач на неделю. Тема для понедельника. Депрессии, особенно скрытые. И синдром хронической усталости, есть ли у них что-то общее. И как бороться с депрессией своими средствами. Действительно ли можно ее побороть, не спя 40 часов, как недавно было сказано в одной передаче. Тема для среды. Реалити-шоу типа «Большого брата», «Дома-2», который обозван в народе дурдомом. Вот кто эти люди, которые туда идут, которые расстаются добровольно со своей свободой, меняют ее на несвободу? Загадка. А тема для пятницы «Виртуальная любовь». Может быть, какие-то из этих тем уже были. Я, к сожалению, в последнее время не всегда могу вот слушать каждую передачу. А что касается тренингов, надо выделить в отдельный блок те, которые вот связаны с Катей. Только там они были в сюжете, а пусть они будут отдельно. Это когда вы пойдете в отпуск. Но только вы не исчезаете надолго. Мне очень нравится, что прошлым летом вы не исчезали. И не исчезаете нынешним. Вот, кажется, все. Спасибо, до свидания. Это чуть меньше нравится мне, не исчезать летом. Но, так как это моя работа, я надеюсь, что не исчезну. Точнее говоря, исчезну очень ненадолго в начале июня. Именно в силу того, о чем я говорю, в силу того, что мы переходим на федеральный эфир. И это значит, что в начале июня у нас будут звучать повторы. Повторы разных программ, поскольку нам нужно будет познакомить федеральных, уже российских слушателей с содержанием программы «Серебряные нити». Вот единственное мое исчезновение, как я надеюсь, если, конечно, что-то не изменится, которое нас ожидает. Но еще есть, слушаюсь, программа на следующую неделю целиком принята, потому что сформулирована именно так, как мне бы и хотелось. В понедельник поговорим о скрытых депрессиях. В среду о том, что же за люди, которые идут в реалити-шоу «За стеклом», в «Дом-2», даже в конце концов, да, «Фабрика звезд» тоже что-то похожее на реалити-шоу. А в пятницу поговорим о виртуальной любви. По-моему, такой отдельной темы передачи у нас не было. Ну и это будет, да, можно обсуждать шире, это будет «Любовь на расстоянии» и многое другое тоже. Доброй ночи, Маргарита. Вы еще ждете? Здравствуйте. Вы еще ждете нас терпеливо? Да, извините, пожалуйста, выводов много до эфира, который озвучали. Слушаем вас. Вы знаете, я хотела вам сказать спасибо, очень большое спасибо. Вы знаете, одна передача так мне помогла, что мне хотелось вот, ну, наверное, высказаться, вот сказать о результатах вам. Это была передача о навязчивых состояниях. Вы знаете, ну вот есть один человек, которого я, ну, не очень приятно в этом признаваться, но очень сильно ненавидела. И где-то, наверное, вот больше года меня это чувство мучило. Когда я вспоминала о нем, вы знаете, такая тяжелая ненависть прямо душила. И вот, насколько я поняла ваш совет в этой передаче, вы знаете, вот у меня сыну 17 лет, и он слушает совершенно жуткую музыку. Ну, там вот металл, тяжелый рок, который я, ну, не выношу. И вот после этой передачи я, значит, вот ставила эту музыку и вот представляла этого человека, только, ну, вот переворачивала как бы картинки. Вот не я его боюсь, а он меня боится. И вот, ну, не он меня обижает, а я его. И вы знаете, где-то вот после двух недель я поймала себя на том, что у меня ненависть исчезла вообще. Вот я его совершенно спокойно вспоминаю. И вы знаете, вот, наверное, еще возраст такой вот, ну, 44 года, вот, ну, это, наверное, кризис среднего возраста. Я вот последнее время, где-то неделю-две, вы знаете, вот когда слушаю эту музыку специально, причем она уже не вызывает у меня такого вот раздражения, вы знаете, я, ну, думаю о каких-то, ну, других, вот есть какие-то, ну, негативные мысли, там, какие-то вот, ну, чего-то в жизни не добился, вот, ну, что-то такое, что тоже мучает. И вы знаете, у меня какой-то вот очень заметный стал позитивный мысленный настрой. Вот это вот за этот месяц очень сильно изменил мои мысли. Мне хотелось сказать вам спасибо, вот рассказать о том, как мне помогла вот эта ваша передача. Еще, вы знаете, я сейчас слышала, что вы говорили, вот будут повторы летом, но если можно, может быть, где-то к осени, вот не могли бы вы привести вот тренинги, посвященные вот тревожности, страху? Вы знаете, вот среди моих знакомых, знаете, это просто идет обвал. Вот страх как будто нарастает вот у людей со страшной силой. Все больше и больше встает вот такая проблема. И вот если бы можно было где-то в будущем вот провести несколько тренингов вот на эту тему. Спасибо вам большое. Маргарита, спасибо вам, поскольку, ну, конечно, очень приятно, когда упражнения, на которые вечно не хватает времени в эфире, чтобы рассказать о них подробно, и доходит дело тут до них только на тренингах, когда они помогают, и вне всякого сомнения, нам очень важно это слушать, да, я думаю, и слушателям нашим тоже. В действительности обратите внимание на одну интересную вещь. Вам не нравилась музыка, и вам не нравился человек. Ну, не нравился, это мягко сказано. Вы стали терпимо относиться и к тому, и к другому, поскольку в основе этого упражнения лежит всего-навсего все та же самая попытка понимания. Так вот, разные способы понимания себя – это и есть способ борьбы со страхами, поскольку страхи – вещь неизвестное, и боимся мы неизвестности. То чем больше мы понимаем, чего мы боимся, где лежит корень этих страхов, тем больше мы учимся их преодолевать. И в этом смысле любые тренинги внутри вот этого самого нашего радиотеатра фантазии, это тренинги, которые помогают справиться со страхами, даже если они на них тематически не направлены. поскольку там, на волшебную поляну, можно вывести образы своих страхов, научиться вести с ними диалог и научиться их понимать. Это не так просто, но я думаю, что если ваши друзья начнут с того же, что и слушатели Большого радио России, то есть слушатели Федерального радио, начнут вот с тренинга у волшебной поляне, с драмы символов, и попробуют вместе с нами еще раз проделать эти упражнения, то, по крайней мере, дальше, если, и это, наверное, действительно нужно, если мы с вами организуем тренинг по борьбе со страхами, я постараюсь выполнить вашу просьбу, то тогда все равно им очень поможет этот опыт, потому что, так или иначе, это будет борьба с воображением, то есть это будет работа с воображением, а этой работе надо учиться. Ну вот, примерно так. Спасибо. Все-таки подавляющее большинство отзывов не просто приятно, а говорит о главном, что мы все-таки смогли оказаться вам полезны. Будем и дальше следовать вашим советам. Спасибо всем большущее за то, что вы были с нами. Хочу рассказать на прощание даже не притчу, а просто историю. Помните, из цикла о неизвестном учителе. К нему как-то пришел ученик и спросил: «Что именно ты стремишься найти?» «Покой», — ответил посетитель. «Тем, кто стремится только лишь защитить себя, истинный покой способен принести лишь беспокойство», — ответил учитель. Группа религиозных фанатиков, которые стояли вокруг, очень удивилась, сделала недоуменные лица, на что мастер с озорной улыбкой ответил: «Пусть покой Божий никогда не дает вам покоя». Вот это странное пожелание я адресую нашим радиослушателям. Спасибо. Спокойной ночи. Билли Холидей на прощание. Sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. Start you and your man.